Не таким уж это оказалось простым делом — добиться правды от местных представителей власти. Начальник того самого отделения милиции, где прежде побывала Старкова, принял их не то чтобы в штыки, но на любезность не было намека. Когда он, повертев в руках удостоверение Терехова, хмыкнул: «Да, что-то больно много представителей вашего ведомства к нам в последнее время наведывается. На днях были двое». «Так то мы и были», — заверил его Терехов с лучезарной улыбкой. «Просто не имели чести познакомиться с вами лично. Говорили, наверное, с вашим заместителем. Он, к слову, очень помог нам». «Да, старательный», — пожевал начальник губами, про себя чертыхнувшись и обозвав заместителя нелестно. «Вас, Василий Николаевич, я слышал, интересовали подробности дела этой отравительницы, как ее там?» «Старкова», — подсказал Василий и тут же поспешил внести уточнение. «Но факт ее причастности ведь не доказан, если я не ошибаюсь». «Доказан, не доказан, а девица сбежала». Начальник милиции щелкнул пальцами и покачал головой. «А перед этим тоже вот таким удостоверением размахивала, как флагом. А удостоверение казалось липовым. Что на это скажете?» «Пока ничего. Пока разбираемся». Улыбку с лица Терехова словно корова языком слезала. «Разбираются они», — осклабился недобро хозяин просторного кабинета размером с актовый зал. Схватил авторучку и принялся нервно щелкать ею. «А нам что делать прикажете? Всякий раз играть на опережение и пробивать в области достоверность ваших документов?» Упрек Терехов принял с пониманием и долго и не безуспешно убеждал начальника милиции в своей непоколебимой верности, чести и долгу. Тот слушал очень внимательно и согласно кивнул, когда его гость вызвался позвонить своему руководителю, чтобы тот подтвердил, рекомендовал и попросил не чинить препятствий. На все про все ушло почти с полчаса, в течение которых Дедков маялся возле окна на стуле, рассеянно рассматривая старомодные вымпелы на стенах, давно запылившийся хрусталь в секретере и покоцанную полировку длинного стола для переговоров. «Хорошо, непременно сделаем все, что можем», — выпрямив спину, отрапортовал начальник милиции с трубкой у уха. «Ну, хотелось бы все же, чтобы от вас был официальный запрос. Сами понимаете, дело такое...» «Да-да, конечно, сейчас я передам ему трубку». Терехов припал к телефонной трубке и в течение нескольких томительных минут выслушивал гневное рокотание, могущее означать только одно. Никакого официального запроса нет и быть не может, поскольку он, Терехов, то есть, находится сейчас в очередном отпуске. Расследование носит, прям скажем, самодеятельный характер, и что если у него не хватает ума и профессиональной смекалки уломать и умаслить местных, то все подряд, включая Васькино руководство, умывают руки. «Понял. Да-да, непременно. Все будет сделано в лучшем виде», — с энтузиазмом и твердостью в голосе произнес Терехов, хотя ухо давно разрывал сердитый прерывистый зуммер. «Надеюсь, что все будет именно так. Конечно, они все понимают и помогут непременно». Он вернул трубку на место, коротко глянул на начальника милиции и тут же затосковал. «Черт-то с два дождешься от этого красномордого понимания. Этого стреляного воробья ни на какой мякине не проведешь. Он пальцем не шевельнет без бумажки, а бумажки, судя по всему, никакой не будет. Итак, на чем мы остановились? На том, что от вашего ведомства должен быть официальный запрос, так ведь?» Начальник встал с кресла, оперся кулаками о столешницу и вопросительно глянул на обоих, всем своим видом, осанкой и нетерпеливым подергиванием губ, выпроваживая гостей. Да, кажется. Василий Терехов все еще надеялся на свое обаяние и корпоративную солидарность. Оказалось, что зря. Потому как начальник звонко шлепнул ладонь о ладонь и проговорил. Вот тогда и поговорим, ребята, без обид. Ничего личного, но порядок есть порядок. И дела об интересующих вас происшествиях получите из архива после официального распоряжения. Из отделения милиции на крыльцо Терехов выскочил с багровым от злости и бессилия лицом. Дедков казался более сдержанным, хотя и его раздосадовал отказ местных представителей власти. Они ведь даже не дали адреса погибших и пропавшего без вести. Что делать? Дед, куда ломиться? Заныл тут же Терехов, усаживаясь в машину. Нам нужно поговорить с родственниками, знакомыми погибших. Нужно же дергать за что-то, чтобы потянуть. Куда теперь? К Митюне. Последовал короткий ответ от друга. При его осведомленности и приближенности к местной братве, думаю, разжиться адресами будет не так сложно. Едем к нему. Дмитрий Сергеевич гостям был явно не рад и в дом не спешил приглашать, сердито бубня на пороге, что все уже сказал и добавить нечего. Пришлось Терехову прибегнуть к гнусному шантажу и пояснить, что о прежней болтливости Митюни может стать известно тому, кому об этом знать не особо нужно. Митюня похныкал-похныкал и милостиво продиктовал адрес одного из погибших в дорожно-транспортном происшествии. Адреса остальных он то ли в самом деле не знал, то ли забыл. Понять было сложно из его нечленораздельного нытья. — Это уже что-то! — повеселел заметно Терехов, легонько толкая в плечо друга. — Поехали за реку в район новостроек, навестим вдову. — Думаешь, что-нибудь скажет? — Уверен. Василий довольно хмыкнул. Ее муженек, если я не путаю, таскался к замужней женщине и неподалеку от ее дома погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Горе горем, друг. А страшная обида на покойного должна еще жить в ее душе. Нет никого страшнее и разговорчивее женщины, которую предали. Поверь моему опыту. Район новостроек за рекой, куда отправились друзья, отличался от старого города разве что бетонным монолитом многоэтажек. Во всем остальном все было таким же, что и в старом городе. Паутина веревок, натянутых между деревьями с бельем, грязные дворы, пыльный кустарник, куры, лениво рыхлящая пыль, и даже козьему стаду нашлось место на выщипанной школьной лужайке. «М-да, занесло Старкову на отдых, елки!» — покачал головой Терехов, выбираясь из машины. — Надо ж было из тысячи городов выбрать именно этот. — Как это называется, Кирюш? — Это называется судьбой, Василий. Идем. Они вошли в подъезд, постояли у мертвого лифта и, не дождавшись его возвращения, откуда-то сверху двинулись на восьмой этаж пешком. Нужная им дверь оказалась железной, чуть приоткрытой и зафиксированной изнутри на цепочку. Из квартиры доносилось негромкое женское пение. — Ну вот, а говоришь, — фыркнул Дедков, прислушавшись. — Женщина вроде не горюет. Она и в самом деле не показалась им убитой горем вдовой, хотя времени после смерти благоверного прошло не так уж много. Рита, так она называлась, впустила их в квартиру, предварительно проверив документы. Поправила густую шевелюру перед зеркалом в прихожей, тронула кончиком мизинца контур помады на губах и игриво спросила: «И чем я могу быть вам полезна, господа?» «А можно войти?» Терехов нагнулся, намереваясь разуться. — Разговор есть у нас к вам, Маргарита Ивановна. Разговор долгий, не для прихожей. Она хмыкнула, позволила им пройти в гостиную и поспешила на кухню готовить кофе. Это Дедков запросил. В отличие от Терехова, он после угощения в гостиничной забегаловке мучился жутко изжогой и хотел заглушить ее хоть чем-то. Гостиная для здешних мест оказалась стандартной. Два ковра, один на полу, другой на стене над диваном, одинаковой расцветки и с одинаковой белой бахромой по краю. Мебель с горками хрусталя и подписными изданиями на полках, мягкий диван, два кресла, укутанные велюровыми покрывалами, телевизор Sharp на стеклянной тумбе, видеомагнитофон старой модели и несколько свадебных фотографий на стенах. Он ткнул пальцем в улыбающегося симпатичного парня Дедков, видимо. Может, она еще раз замуж вышла? Вряд ли. На снимке она много моложе, и волосы у нее короткие. За пару месяцев такие, как у нее, теперь не успеют отрасти. Им пришлось рассесться по креслам и прекратить разговор. Маргарита с грохотом катила из кухни передвижной столик, при этом по-прежнему продолжая напевать. — Прошу вас, угощайтесь, — предложила она, усаживаясь на диван. — Не абы что. Делайте скидку на то, что вы незваные гости.